Ты не помнишь причин своего появления у реки. Ты не знаешь, почему насмерть дрался на мосту. Ты не желал пропустить немцев. Это я знаю. И поэтому с уверенностью говорю, ты не хотел допустить худшего развития событий, потому что знал о них. Палец Паттона указывает мне прямо на переносицу. Глаза генерала горят огнем, его лицо искажено злорадной улыбкой. Он доволен, чертовски доволен. Сэр, я могу поклясться. Не надо мне клясться. Я верю, что память твоя дырявая и ничего ты не помнишь, так что не тревожься. Ты, сукин сын, самый интересный человек, что повстречался мне за всю жизнь. Дважды прикрыл мою задницу, совершив невозможное. И будь я проклят, если забуду об этом. Вот теперь я чувствую, что предо мной тот самый Халфассет генерал, Джордж Смит Паттон. Пауэлл, сынок, спасибо тебе. От всей моей закостенелой, дрянной души, спасибо, склонившись поближе и положив мне на плечо руку, произнес собеседник. Сэр, меня зацепило. К горлу подбежал комок. Не я один вел людей к вам. Я знаю, ты молодец, не забыл тех, с кем сражался. О них я тоже не забуду, ни про кого не забуду. Мы скоро увидимся, не сомневайся. Генерал встал, оправил форму, подмигнул мне и ушел. Спасибо тебе, это полковник. В его глазах удивление и благодарность. Я узнаю его лицо, я помню его. Джон Спенсер Фитц. В голове всплыло полное имя солдата, с которым я держал оборону. Генерал не называл моего имени, значит, ты и правда вспомнил тот день, Артур Арс. Да, кажется, именно так я и представился, когда мы познакомились, сэр. Поправляйся, первый лейтенант Майкл Пауэлл. Скоро увидимся. Да, кстати, в дверях полковник остановился. А что за песню ты тогда напевал? Даже в шуме того боя было слышно. Это была песня из моего времени. Группа Витхин Темптатион. Песня «Stand My Ground», «Стоять на своем». Ты так и поступил, первый лейтенант Пауэлл. Мягкий свет лампы вычерчивает глубокие морщины на лице улыбающегося полковника. До встречи. И, тихонько постукивая тросточкой, он вышел из палаты. В палате остались только я и Карпов. Подполковник выглядел глубоко задумчивым. Молчит, смотрит на меня невидящим взглядом, размышляет. Ну, пусть сидит, он мне не мешает, и мое присутствие его не тревожит. Спать пока не хочется, а просто тихо полежать, отвлечься от мыслей, самое оно. Ну, был я в Первой мировой, а это целых 25 лет тому назад, ну погиб там в бою и что, это мелочи. Тут попаданцы не редкости совсем не странность, посему, что или кто мог мне помешать явиться сюда дважды, или совсем наоборот, кто-то или что-то очень хотело моего возвращения. Тогда еще вопрос. Кобура. Она была и в 16-м году, и в 41-м. Соответственно, и униформа моя была и тут, и там. Каким образом? Копии, улучшенные версии, как и я сам. Да, и тело мое там сгинуло, а тут новое. Эх, только недавно один вопрос решил, а тут нате, брат с друзьями и еще это. Но интересно все это, блиндомет. Очень и очень интересно. Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Официальное обращение сразу приводит Карпова в чувство. Да, конечно, отозвался куратор и, рывком развернув кресло, на котором сидел, всем корпусом обратился ко мне. Слушаю. А как товарищ Паттон вышел на меня? Легко. Спросил у старшего лейтенанта Томилова и срочно затребовал представить тебя пред ясные очи. А ты, тю-тю, в тылу врага пропал. Полковник даже по коленям себя хлопнул, показывая свое негодование. Ну, в успокоение генералу твою фотографию в газете показали, вроде. Смотрите, вот он, герой. И генерала Паттона сорвало. Потребовал тебя найти любой ценой, разведку подключил. Генералу Брэдли звонил, тот поддержал старого товарища и прислал ему в помощь полковника Фитца. Короче, американцы на уши встали, рейнджеров стали подтягивать для операции по твоему спасению. А тебя к тому моменту советские морские пехотинцы под мостом в Мозыре нашли. Генерал как узнал, что тебя в Киев везут, все бросил и сюда помчался. Хм, бывает же, тут было с чего удивиться. Но с другой стороны, Паттон ведь тоже человек. А увидеть вновь некогда умершего у тебя на руках человека, да еще и не постаревшего ни на йоту, это очень интересно. А полковник Фитц, он откуда взялся? Судя по значку на отвороте воротника, он из разведки. Буковки «Инт» в окружении лавровых ветвей как бы намекают на воинскую принадлежность офицера. Да, Карпов целенаправленно смотрел на меня, пытаясь не то разглядеть, не то понять какую-то лишь ему известную вещь. Глазастый ты, Пауэлл, и ох какой непростой. Да,

Мне больше не хочется говорить, и смысла в этом нет никакого. Упертый Карпов сильно упал в моих глазах, в него я верил, ему верил. А тут, что же теперь будет? Чувство тупика жгучей болью рвет разум. Расстреляют меня с братом и друзьями, ну и пусть. Нет страха перед этой мыслью. Не понимаю почему, но смерть не страшит. Может, умерев здесь, вернусь домой? Тело-то тут новенькое, не родное. А значит, здесь лишь моя душа. Буду надеяться на лучший исход худшего пути. Ха-ха, да пошло оно все к чертям собачьим. 2 дня моя, как казалось, ничего не стоящая душонка, заключенная в ненужном никому теле, висела между жизнью и смертью. Никого ко мне не пускали, лишь одни и те же врачи молча приходили, лечили меня и также молча уходили. Стало муторно от тишины и чувства ограниченности мира 4 стенами госпитальной палаты. Помереть в заточении не дали. Утром 3-го дня моего одиночества пришел подполковник. Хмурый, как туча, он медленно прошел от дверей к кровати, посмотрел красными от недосыпа глазами на меня. Думает куратор, и ой как думает, тяжко ему от собственных мыслей, аж кожаную папку в руках нормально держать не может, крутит, вертит ее, хм, папка, непривычная деталь. Куратор махнул рукой замершим в ожидании санитарам, те со всей осторожностью переложили меня на каталку и куда-то повезли. В коридоре к вышагивающему следом за каталкой Карпову подошел водяра и что-то тихонько сообщил. Подполковник кивнул в ответ и довольно ухмыльнулся. «Конспираторы, да чтоб вам пусто было, озверели со своим профессиональным неверием ни во что, и сейчас ведь замыслили нечто мозговыкручивающее, иначе просто быть не может. Надеюсь, меня сегодня препарировать не станут?» Нахально спрашиваю у Карпова. В ответ тишина. Куратор лишь щекой дернул и взгляд отвел. «Разговор не клеится с... господа, путешествие по госпиталю завершилось быстро». Покатили с ветерком по всему этажу и завезли прямиком в какую-то большую, светлую палату. Апа, командира привезли. Рядом с каталкой появляется Юриц. Лыбится, руку мне пожимает. Здорово. И тебе привет, Юр. И сразу шею выгибаю, пытаюсь помещение оглядеть. Ага, общая палата, но пустая. На койках сидят мои друзья и брат. Все как один надеты в больничные халаты, хотя не все ранены. Хм. Сотрудники НКВД замаскировали всех под больных и упекли в одно здание, а подполковник говорил, что Диму с Денисом в другом месте поселили. Хм, интересно, а чего это Сергей такой серьезный? Ах, вот оно что, он очень внимательно смотрит на вошедшего с небольшим опозданием Карпова. Здравия желаю, товарищ подполковник, вскакивает брат. Это что за фортель? Хотя правильно, молодец Серега, создай себе нужный образ. Сядьте, товарищ Арсентьев. Небрежный взмах рукой, вроде того что, ах, что вы, господа, не стоит благодарностей, вы свободны, товарищи. Санитары оставили каталку в покое и поспешно удалились. Карпов присел на койку рядом с каталкой и внимательно посмотрел мне в глаза. Ладно, ты все еще хочешь знать, откуда нам было достоверно известно о твоем появлении в нашем мире, Пауэлу? Да, ой как резко и неожиданно, я еще не готов к таким отношениям, хохма. Серьезность в ином, в мозаику вопросов добавятся известные детали, и общая картина, может быть, станет чуточку понятнее. Держи, и читай внимательно. Ловко вытянув из папки лист, Карпов протягивает его мне. Окей, посмотрим. Ой, сколько цифр, 10 строк, и все цифры, цифры, цифры. Ну, еще точки есть кое-где. Нет, вру, есть все же буквы, Х и W. В одной из строк сочетание цифр, точек и букв навели на мысль. Х-196, W-79, в мозгу отчетливо прозвенел звоночек. Рост 196, вес 79, это мой рост и вес на момент попадания в этот мир. Абсолютно верно, качнул головой подполковник. А остальные цифры и точки не наводят ни на какие мысли. Вот, в конце строки, точно дата, 22 июня 1941 года, день, месяц и год моего появления и начала этой войны. В остальных строках тоже даты, с 33 по 40, моя дата последняя по времени. Но вот что значит оставшиеся цифры, номера, данные для расчетов, шифрованные послания, пожимаю плечами, поразмыслив над цифрами минуту. Но, несомненно, где-то эти цифры, что в одной строке с моим весом и ростом, я уже видел, с датами ты справился. Ладно, не буду вас пытать, над этими цифрами аналитики неделю возились, голову ломали, а я вам за 1 минуту это разгадать предложил. Это координаты, и эти цифры означают место моего появления. Кивок в ответ на мою догадку. Следовательно, и под остальными координатами что-то, вернее, кто-то, подразумевается. В этих точках тоже должны были появиться путешественники, утвердительно заканчиваю я. Да, но 7 из 10 точек находятся в Англии, по одной в Испании и во Франции, а 10-я находилась на территории СССР. И это была твоя. Друзья, и без того заинтересованные в происходящем, перевели взгляды на меня. Эта бумага попала нам в руки в 37-м году, и либо мы уже опоздали с моментом появления путешественника в этой точке, либо не могли добраться до нее из-за сильнейшего противодействия местных спецслужб. Единственной точкой, доступной для нас по времени и территориальному местонахождению, оказалась твоя. Я сильно задумался. 7 точек в Англии. Предательские действия Англии в отношении США в Первой мировой. Противодействие сил США английской интервенции во время гражданской войны в России. Что в центре всего? Англия. Ну, это мало что значит. Британская империя всегда славилась длиной своих скользких щупалец, дергающих за тысячи нитей по всему миру. Но все же, а что в этой картине значит бой за мост на реке Мес? Горсточка песка, подсыпанная в буксы истории, вот что значит. В Штатах из-за войны было туго, гибель корпуса выбила бы страну из колеи и войны, не было бы экономического подъема и международного веса США, а английские части отступили с позиций, и тут же явились немцы. Очень своевременно, словно знали, когда, где и как наступать, но мост был удержан, и США на коне, и Англия выглядит предателем, подставившим товарища в трудную минуту. Если все так, то становится понятно, почему отношения между Штатами и СССР резко стали укрепляться и почему американские солдаты преградили англичанам путь в агонизирующую в огне революции и гражданской войны Россию. Плевок в лицо короне. Изменение истории налицо. Не будь мост удержан, не было бы сильных штатов, дружба с СССР накрылась бы, и что, в Союзе подготовились к войне. Поэтому и без экспедиционного корпуса янки всей сборной нацистов Европы ничегошеньки не светит. Ну пофиг, что не было бы в Союзе американских двигателей, кока-колы и прочих мелочей из-за океана. Ну и Англия все равно сражается с Германией. Но что должно было быть не так, товарищ подполковник? Эта бумага, она попала к вам из Англии? Чую, где-то тут важный ответ, наверное, самый важный из всех, ныне озвученных. Да, после длительной паузы ответил Карпов, еще спустя мгновение продолжил. Это последние точные и сколь-либо серьезные разведданные, полученные нашими агентами на территории Англии. 10 человек погибли, дабы эта бумага попала к нам. Контрразведка англичан стала чрезмерно хороша в 30-х годах. Настолько хороша, что сейчас там, в Англии, нет ни одного советского и американского разведчика. Ага-ага, есть у меня мысль, но кое в чем нужно еще удостовериться. Много ли путешественников во времени на Британских островах, сложно сказать. Но с 1900 года до той минуты, как мы перестали получать информацию с острова, в мире было насчитано около 300 тысяч путешественников во времени. Больше половины из них находилась на территории империи. С того момента численность путешественников во всех странах увеличилась в 1.5 раза. Вот и считайте, сколько всего таких попаданцев, щегольнул нашим словечком подполковник, оказалось на острове.